После разговора с Куин, озадаченный Керра вышел в общий зал и плюхнулся на скамью. Похоже, вид у него был тот еще, так как Роджер, по-прежнему методично и безуспешно напивавшийся, налил полстакана вискаря и придвинул гостю. «Знаешь, Роджер», — Керра встряхнулся, — «у меня для тебя две новости. Хорошая и не пойми какая». «Начни с хорошей», — предложил кролик. «В оружейном магазинчике по соседству вам за так отдадут 60 кило любого оружия и патронов». Рейдер с удовольствием полюбовался вытянувшейся физиономией собеседника и пояснил. «Это отдарок по весу подарка». «По-моему, справедливо». Роджер взбодрился, расплылся в мечтательной ухмылке, что-то прикинул в уме и, наконец, спросил. «А вторая новость?» «А вторую новость тебе Микаэла расскажет». Здесь Керра хмыкнул. «Но отдарок советую забрать сегодня, и если завтра с утра вас здесь не будет, я пойму».